Глава 7. Смерть Клеомброта. Горго сидела в своих покоях одна. Тяжелая тревога давила ей на сердце. День клонился к закату, а Горго так и не знала, куда подевалась Дафна. Служанки царицы возвращаются одна за другой, обойдя подруг и родственников Дафны. Рабыни приносят один и тот же ответ. Дафна нигде не появлялась. Устав ходить из комнаты в комнату, Горго прилегла на ложе и не заметила, как задремала. Пробудилась Горго от мягкого прикосновения. Перед ней стояла одна из служанок. «Госпожа, к тебе пришел Аристодем», — сказала рабыня. Горго встрепенулась и вскочила. «Пусть войдет». Служанка с поклоном удалилась, мягко ступая по коврам. Аристодем, представший перед Горго, сразу заговорил о Дафне. Уже вечер, а Дафна как ушла из дома утром, так до сих пор и не вернулась обратно, молвил Аристодем, хмуря брови. И я подумал, царица, что Дафна засиделась у тебя в гостях. Дафна не заходила ко мне сегодня, промолвила Горго. Я сама весь день ищу ее. Мои служанки обошли полгорода в поисках Дафны, но ее нигде нет. Меня это очень беспокоит. Меня тоже, мрачно обронил Аристодем. Горго подошла к Аристодему и заглянула ему в глаза. «Ты должен разыскать Дафну. Умоляю, найди ее». Голос царицы дрогнул. «И если Дафна попала в беду, то ее надо непременно выручить. Ты же знаешь, что Дафна перешла дорогу Эфорам, а это чревато худшими последствиями». «Знаю, царица», — кивнул Аристодем. «Я сделаю все, чтобы отыскать Дафну». Статный и высокий, с крутыми мускулами на обнаженных руках, Аристодем излучал уверенность и силу. При взгляде на Аристодема Горго немного успокоилась. Она знала, что на него можно положиться. Аристодем настойчив и отважен, во всяком деле он идет до конца. Аристодем прекрасно знает Спарту и ее окрестности. У него полно друзей и знакомых, думала Горго, укладываясь спать. «Он обязательно разыщет Дафну. Может, мои страхи пустые? Может, Дафна уехала на свою загородную усадьбу и решила заночевать там?» Прошло 2 дня. Аристодем, развив бурную деятельность, сумел выяснить, что Дафна в день своего исчезновения утром побывала на Агоре, а потом отправилась в храм Артемиды Орфии, расположенный на окраине Спарты, близ подножия горы Торакс. Рабыня, сопровождавшая Дафну в тот день, с Агоры двинулась домой с корзиной покупок, повинуясь воле своей госпожи. Жрица в храме Артемиды, отвечая на вопросы Аристодема, поведала ему, что Дафна принесла жертву и какое-то время молилась перед статуей богини. Храмовый раб сказал Аристодему, что Дафна пришла к святилищу Артемиды по Кипарисовому переулку и тем же путем удалилась отсюда. Аристодем прошел весь Кипарисовый переулок, из конца в конец, обшарив сточные канавы, все кусты и закоулки. Усердие Аристодема было вознаграждено. Среди опавшей листвы, возле каменной изгороди, он обнаружил серебряную заколку из волос Дафны. Эти заколки в виде листьев аканфа были подарены Дафне ее братом Лиархом, который купил их в Олимпии. Аристодем стал заходить во все дома подряд в Кипарисовом переулке, расспрашивая жильцов о Дафне. Не видел ли кто-нибудь ее? Не заметил ли что-либо странное в этот день? В одном из домов раб-привратник сообщил Аристодему, что он обратил внимание на 2 мужчин, тащивших за оглобли небольшую 2-колесную тележку, груженную хворостом. Раб подметал улицу возле ворот своего дома, когда эти 2 с тележкой торопливо прошли мимо. Рабу почудилось, что из-под вязанок хвороста прозвучал сдавленный женский стон. «Впрочем, это мне могло и померещиться», — тут же обмолвился раб. «Может, я принял за стон скрип тележных колес?» Лица тех 2 незнакомцев раб разглядеть не успел. Он только запомнил, что оба были бородаты. Аристодем продолжил свои поиски и вскоре выяснил, что эту тележку с хворостом люди видели на соседней улице. Одна знатная женщина, полагая, что хворост везут на продажу, пожелала купить его, но 2 возчиков даже не стали с ней разговаривать. «Они показались мне очень странными», — поскольку прятали свои лица», — молвила эта имовитая особа при встрече с Аристодемом. «Никогда прежде я их не видела. Меня также удивило, что эти двое направляются прочь из города, так и не продав свой хворост». Улица, на которой неутомимый Аристодем занимался своими расспросами, оканчивалась возле болотистой низины, примыкавшей к Спарте с северо-востока. Недаром этот квартал Лакедемона назывался Лимны, то есть Болотный. На выезде из города в Ясеневой роще Аристодем обнаружил след от тележных колес и отпечатки ног двух человек. След уходил вглубь леса, петляя среди деревьев. Как собака-ищейка, Аристодем шел по этим следам, пока не очутился на берегу Эврота. Здесь след обрывался. Почти у самой воды на пригорке виднелось черное пепелище от большого костра. Разрыв палкой золу и уголья, Аристодем обнаружил обгорелые спицы тележных колес и две железных чеки, с помощью которых колеса крепятся к тележной оси. Ему стало ясно, что здесь злодеи спалили хворост и телегу, заметая следы. Дальнейший их путь пролегал по реке. На песчаном берегу явственно отпечаталась борозда от днища лодки, которую столкнули на воду. С результатами своих поисков Аристодем пришел к Горго. «Ты полагаешь, что Дафну похитили?» Царица смотрела на Аристодема остановившимися глазами, одолевая недобрыми предчувствиями. «Ты так думаешь?» «Я почти уверен в этом», — хмуро ответил Аристодем. «Что ты намерен делать?» — спросила Горго. «Продолжу поиски», — промолвил Аристодем, не глядя на Горго. «Я должен разыскать Дафну, живую или мертвую». Когда Аристодем ушел, Горго долго сидела на стуле с поникшими плечами, глядя глазами полными слез на серебряную заколку в виде аканфа на своей ладони.